одуванчики и садовник с черной косой. У садовника в саду росли одуванчики. Садовник никому не разрешал подходить к цветам. Однажды девочка вошла в сад. Она сорвала пушистый одуванчик, дунула на него. Вдруг с головки одуванчика на парашютиках полетели маленькие человечки. Их было много-много. Одуванчики сказали: «Девочка, освободи человечков! Придет садовник с черной косой, срежет одуванчики и отдаст их страшному людоеду!» Девочка стала дуть на каждый одуванчик. Маленькие человечки полетели на землю и сказали: «Девочка, помоги! Придет садовник с черной косой, увидит нас и отдаст страшному людоеду!» Девочка вырезала из сосновой коры корабль, посадила на него маленьких человечков, пустила кораблик в ручей, маленькие человечки уплыли. И девочка пошла домой. Садовник с черной косой пришел в сад. Одуванчиков не было. Он страшно разозлился, заскрипел зубами, засверкал глазами, завертел головой, замахал косой, стал искать следы. Нашел. Девочка сидела за столом и читала книжку. За окном стояла береза. Она стала бить ветками по стеклу и сказала: «Девочка, берегись! Я расту высоко, вижу далеко. Садовник с черной косой идет по твоим следам, ищет твою улицу». Девочка встала из-за стола. На подоконник сел голубь. Он бил клювом по стеклу и сказал: «Девочка, берегись! Я летаю высоко, вижу далеко. Садовник с черной косой идет по твоим следам. Он нашел твою улицу, ищет твой дом». Девочка заперла дверь. Во дворе заскрипели ворота. «Девочка, берегись. Садовник с черной косой нашел твой дом. Ищет твою комнату». Девочка спряталась. Садовник с черной косой толкнул дверь, не открылась. Вышел садовник во двор и полез в окно. На подоконнике в цветочных горшках цветы стояли. Роза стала садовника колоть шипами. Кактус стал колоть садовника острыми колючками. Плющ закрутился вокруг ноги, а березовый лист залепил глаза. Испугался садовник с черной косой, бросился убегать, на одной ноге скакать, а ворота шишку себе набил, да еще по дороге от деревьев тумаков получил. Больше не приходил.